Издательство «Эксмо». Татьяна Корсакова. «Тёмная вода». Интернет и навигатор подвели. И тот, и другой обещали Нине легкую прогулку по Торной дороге. Не обманула лишь толстомордая тетка в кассе автовокзала. Сплёвывая в горсть шелуху от семечек и поглядывая на Нину снисходительно и вместе с тем раздраженно, тетка сказала правду. «В Загорины рейса сегодня не будет!» «Как это не будет?» Нина смертельно устала за эти почти двое суток пути. Хотелось лишь одного — лечь и не шевелиться. Может, она бы так и сделала, если бы не Тёмка. Тёмка стоял рядом, одной рукой крепко держал Нину за штанину джинсов, а второй цеплялся за лямку рюкзака. «А как же местные туда добираются?» «Как умеют, так и добираются!» Тетка-кассир поправила пышную грудь, вздохнула о чем-то своем. «Кто как?» «А варианты?» Нина все еще надеялась на варианты и здравый смысл. Нужно же было надеяться хоть на что-нибудь. «Какие варианты?» Раздражение в теткином голосе стало заметно больше, чем снисхождение. Тетки они с Тёмкой начали надоедать. «Пешкодралом! Вот ваши варианты!» Она перевалилась через стойку, глянула на Тёмку, и голос ее чуть потеплел. «До окраины можно на рейсовом, городском, а там ножками. Или попутку какую словите. Если сердобольный кто попадется, так и денег не возьмет. «Если сердобольный». Давненько в Нининой жизни не встречались сердобольные. Всякие разные встречались, кроме сердобольных. И силы ее уже на исходе. И ее, и Тёмкины. «Может быть, гостиница?» — спросила она с надеждой. «Если силы на исходе, то их стоит накопить, передохнуть перед финальным рывком. А в Загорины можно и завтра, с утренним рейсом». «Гостиница?» Выщипанные в нитку тёткины брови взметнулись в неподдельном изумлении. «Какая в нашем захолустье гостиница? 5 лет уже как закрыта!» «А как же нам?» Вопрос был риторический. Но тетка на него ответила. «Я же сказала, как? Пешкодралом. К вечеру глядишь и дотопаете». «К вечеру. А сейчас на часах 15:30. Уточнить бы еще, когда в этом медвежьем углу начинается вечер». Но Нина не стала. «Тёмка, пойдем». Она не без труда оторвала от земли рюкзак, взяла сына за руку. Отошли они недалеко. Примостились на лавочке в тени старого вяза. «Мороженое хочешь?» Тёма кивнул. Можно было и не спрашивать. 4-летние мужики не отказываются от мороженого. А ей нужно купить воды. Если повезет, то холодной. А потом свериться с навигатором. Сейчас, пока еще есть доступ к интернету. Что-то подсказывало Нине, что доступ этот может закончиться в любой момент. Получалось, что от конечной городской остановки до Загорин не то чтобы рукой подать, но и не так уж далеко. 6 километров по вот этой почти прямой дороге. Без Тёмки, да в былые годы, Нина преодолела бы это расстояние на раз-два, а сейчас придется потратить пару часов. Всяко лучше, чем ночевать с ребенком на вокзале. Вот только навигатор обманул. Прямой путь оказался далеко не самым торным, и, кажется, совсем неиспользуемым. А ведь была другая дорога, раза в два длиннее, но по всему, видать, куда более востребованная. Вернуться бы, начать путь сначала. Но сколько ж можно мотаться туда-сюда с маленьким ребенком? «Тёмка, ты как?» Нина присела перед сыном на корточке, заглянула в глаза. Ответа она не ждала, ей хватило взгляда. Тёмка был готов терпеть невзгоды и лишения. «Я не смогу взять тебя на руки, сына». «Не сможет. Если только на плечи. Но за плечами рюкзак, а навигатор врет». Сын привычным жестом взял Нину за штанину, потянул за собой. Славный мальчик. Еще совсем кроха, но уже почти мужчина. Должно же было в ее жизни случиться хоть что-то хорошее. И вот случился Тёма. Если бы не усталость и не рюкзак, который наливался свинцовой тяжестью с каждым шагом, эта дорога могла бы показаться приятной. Легкий ветерок, пение птиц, тонкий аромат луговых трав. Еще бы тучку, чтобы спрятать солнце хоть на время. А еще лучше до конца пути. С тучкой стало бы не так жарко, не так утомительно. Но на то оно и лето, чтобы солнце светило вовсю. Придется терпеть. Запряженную в телегу пегую лошадку первым увидел Тёма. Увидел и требовательно дернул Нину за руку, заставляя остановиться и обернуться. И телега, и лошадка, и управляющий ею мужичок были еще далеко и казались игрушечными. Но если подождать... Тёма никогда не катался на лошади. Сама она, кстати, тоже. Ждать пришлось недолго. Нина только и успела, что напоить водой сына и сделать пару глотков из пластиковой бутылки. «Это кто у нас тут-то?» Мужичок при ближайшем рассмотрении оказался дедом, с виду еще вполне себе бодрым и крепким. Полинявший от солнца льняной картуз, он залихватским движением сбил на затылок, поскреб редкую рыжую бороду. Лошадка громко фыркнула, зашлепала губами и потянулась к Тёме. От этакого дива сын замер с открытым ртом, но не испугался, даже погладил лошадку по носу. «Не боись, малец!» — сказал дед весело. «Моя Натуська мелюзгу не обижает!» Тёма его не слушал. Тёма обеими руками обхватил лошадку Натуську за морду. «И ты не боись, девка!» Дед перевел взгляд с Тёмы на Нину. «Натуська дисциплине обучена, разумеет, что к чему. А вот пусть твой малец ее угостит!» На шершавой дедовой ладони, как по волшебству, появился кусочек рафинада, и Натуська тут же раздула ноздри, наверное, в предвкушении. «Давай-ка, малец, подставляй руку!» Дед ловко выбрался с телеги, встал рядом с Тёмкой. «Сначала мне подставляй, потом ей. Очень она это дело уважает!» Дважды просить не пришлось ни Тёмку, ни Натуську. А дед уже снова с внимательным прищуром смотрел на Нину. «Куда это ты, красавица? С малым детём, да по такой глухомане!» «В Загорины. Вы нас не подбросите?» Быка нужно было брать за рога или Натуську за гриву. «В Загорины?» — дед присвистнул. «Не ту дорогу ты выбрала, красавица. Считай, повезло, что меня встретили. Машины тут не ездят, а пешком бы вам с мальцом еще пилить да пилить». Я это уже поняла. А еще она поняла, что дед их с Тёмкой в беде не бросит. И сразу стало как-то легче дышать. Хоть дышать полной грудью у Нины в последние 2 дня не получалось. Как и не получалось крепко обнять Тёмку. Но об этом сейчас думать не нужно. Сейчас лучше думать о том, что цель близка, и скоро они с сыном смогут, наконец, передохнуть. «Ну, коли в Загорины, так залезайте. Подвезу. Давай-ка, малец, подмагну». Дед сделал шаг к Тёме, но Нина заступила ему дорогу. «Я сама, спасибо». У нее хватило сил и на то, чтобы подсадить сына в телегу, и на то, чтобы забраться самой, и на то, чтобы не застонать от боли. Все хорошо. Цель близка. «Ну, сама так сама». Дед глянул на нее искоса и тоже утвердился в телеге, легонько потянул за вожжи, прикрикнул. «Натуська, вперед!» Пару минут ехали в молчании. Этого Нине хватило, чтобы прийти в себя и восстановить дыхание. А еще помогла таблетка обезболивающего, украдкой запитая минералкой. «Меня Семён Петровичем звать!» Дед заговорил первым. Снова искоса глянул на Нину. «А ты кто такая будешь, красавица? По виду не из местных. Местных-то я всех знаю. Из дачников, что ли?» Можно было соврать, что из дачников, но Нина не стала. Ей еще здесь жить, возможно, не один месяц. «Мы к Ольге Васильевне Шипциной. Вы знаете такую?» «К Шипичихе, что ли?» Семён Петрович утерся картузом, который снова водрузил на макушку. «Так кто не знает Шипичиху? Та еще ведьма, я тебе скажу!» Он осекся, фыркнул почти так же, как Натуська, и спросил. «А кто она вам? Что-то я не припоминаю, чтобы у Шипичихи родня была. Мы знакомые. Старые знакомые. Старые! Семен Петрович усмехнулся. Ну, шипичиха так-то точно не молодка. Хотя были времена. Он замолчал. Наверное, задумался о былых временах. Нина тоже задумалась. Ей много предстояло обдумать и многое решить. Вот хотя бы что сказать загадочной шипичихе, с которой они, если и были знакомы, то так давно, что Нина успела все забыть. Она многое забыла, почти все. Если бы не потрёпанная картонная папка с документами, она бы не вспомнила ни про Загорины, ни про шипичиху, ни про дом. Сказать по правде, в прошлой жизни папка эта Нину раздражала, как раздражает путника острый камешек в сандалии. Выбросить бы и забыть окончательно. Но кто-то мудрый когда-то сказал, что запас беды не чинит, и Нина документы сохранила. Вот только папку запрятала так далеко, что, когда случилась та самая беда, едва ее отыскала. Но отыскала, и слава богу, а дальше уж как-нибудь. Ей бы поспать, хотя бы прилечь на часок. Почти двое суток без сна вымотали ее до нельзя. На ногах Нина держалась только благодаря анальгетикам и силе воли, а обычных сил почти не осталось. Кажется, она и задремала. Уткнулась лбом в рюкзак, прикрыла на мгновение глаза, а когда открыла, все вокруг изменилось. Не было больше луга с травой по пояс, дорога теперь змеилась между вековыми соснами с подшерстком из молодых осин и берез. Лес был густой, древний, но одновременно светлый. Солнце прорывалось сквозь разлапистые сосновые ветки до самой земли, рассыпала яркие пятна по зеленой маховой подложке, золотила и заставляла сочиться смолой стволы сосен. Пахло вкусно. Немного этой самой смолой, немного сырой землей, немного травами. «Придремала!» Семен Петрович глянул на нее через плечо. Ответа он не ждал, просто констатировал факт. «Придремала». Нина хотела было потянуться, но вовремя остановилась. «А долго еще?» — спросила, оглядываясь по сторонам. «Скоро уже. Да вот, считай, приехали». Впереди и в самом деле посветлело. Сосны отступили от дороги. Да и сама дорога сделалась шире и презентабельнее. А вдалеке уже виднелась деревня. Самое ее начало. Дома под покатыми крышами, палисадники с кустами сирени и жасмина. Значит, и в самом деле почти приехали. «Шипичиха как раз на окраине обитает!» Семен Петрович снова утерся картузом, словно встреча с шипичихой была для него тем еще испытанием. «На особицу живет. Всегда нелюдимой была, а под старость лет так и вовсе одичала. Я вас высажу у ее дома, а сам того, по делам поеду. Лады, красавица!» «Конечно! Спасибо вам большое, Семен Петрович. Вы нас очень выручили. Выручил, проворчал он себе под нос. Это еще подумать нужно. Выручил, али в самое логово к старой монстре привез. Нине хотелось сказать, что Семен Петрович не видел настоящих монстров, не имел с ними дела, но она не стала. Вместо этого попыталась сунуть деду денег, но тот неожиданно отказался. Кажется, даже оскорбился. «Ты сдурела, девка! Кто ж за такое деньги берет? Ну, выручил и выручил. Нам с Натуськой не в тягость, а мальцу твоему забава. Ты думаешь, это я Натуськой правил, пока ты спала? Нет, это он Натуськой правил». Семен Петрович подмигнул Тёмке. «Натуська у меня мировая лошадь. Считай, боевая подруга. Понимает меня получше, чем... иная баба своего мужика. Так-то? Ну, вот мы и приехали. Вона ее логово». Он указал рукой на выглядывающую из-за заросли шиповника избушку. С виду избушка совсем не походила на логово монстры. Впрочем, на пряничный домик она тоже не была похожа. Наверное, из-за своей очевидной, бросающейся в глаза старости. И только ярко-голубой забор палисадника выбивался из общей картины запустения. Забор был явно новый, свежеокрашенный. С телеги Тёмка спрыгнул сам. Нине осталось лишь стянуть на землю рюкзак. Вот они и добрались. Куда добрались, пока не ясно, но ждать осталось недолго. Покосившаяся деревянная калитка была не заперта, но войти Нина не решилась. Из щели между калиткой и землей за ними внимательно и сторожко наблюдала собака. Сначала просто смотрела, а потом зашлась звонким лаем. Тёмка вздрогнул, вцепился в Нинину руку. «Не бойся». Судя по голосу, собака была не крупной, но Нина на всякий случай задвинула сына себе за спину. «Ты только не бойся, Тёмка, сейчас она замолчит». А и правда, замолчала. Тявкнула в последний раз и затихла. Зато тут же послышался сиплый старушечий голос. «Чего брешешь, Найда? Кого там нелёгкая принесла?» Нелёгкая принесла их с Тёмкой. Принесла и бросила на пороге вот этого старого неприветливого дома. Теперь уж только вперед, назад им дороги нет. «Здравствуйте», — сказала Нина громко и рукой приветственно взмахнула. «Просто так, на всякий случай. Можно вас побеспокоить?» Получалось некрасиво и жалко. Типа «сами мы не местные, помогите, чем можете». «Нельзя!» — буркнула невидимая старуха и решительно распахнула калитку. «Нельзя меня без...» Она не договорила, уставилась на Нину с Тёмкой очень внимательным, не по-стариковски острым взглядом. Сама она была рослой, даже высокой. Время оставило следы на ее испещренном глубокими морщинами лице, иссушило кожу, но пощадило осанку. Наверное, в молодости она была красива. Даже наверняка красиво. Но характер... «Что там говорил Семен Петрович про монстру?» «Заходите!» — велела вдруг старуха и пошире распахнула калитку. «Найда, свои!» — сказала, проходя мимо некрупной, лохматой собачонки, и, не оборачиваясь, добавила. «Не чаяла я тебя тут увидеть». «Не чаяла. Нина и сама не чаяла. Ну, так уж вышло». Так уж жизнь распорядилась. Что уж теперь? Не выпуская Тёмкину руку, она аккуратно прикрыла калитку, по узкой тропинке прошла вслед за хозяйкой к покосившемуся крыльцу. Собака Найда молча потрусила следом. «Мешок свой тут кидай!» — велела шипичиха. По всему, видать, это была именно она. «Руки мойте!» Она кивнула на железный рукомойник, прибитый прямо к стене дома. «И входите!» И снова она не стала их дожидаться. Исчезла в полумраке сеней, загрохотала чем-то железным. Руки мыли долго. Тёмке было интересно, как работает рукомойник. Не видел он в своей городской жизни такого дива. Пришлось показывать и объяснять, а потом почти силой тащить сына в сени. Рукомойник его впечатлил. В сенях было прохладно. Двигаться пришлось почти на ощупь. После яркого солнца глаза не сразу привыкли к полумраку. Но стоило только переступить порог комнаты, как свет снова взял верх над темнотой. Здесь было чисто и уютно. Свежепобеленная печь белым пятном выделялась на фоне старых обоев в цветочек. Занавески на окне тоже были белые, с вышивкой. За ними мерно гудела оса, искала выход. На подоконнике стоял цветущий куст герани. Даже на расстоянии Нина почувствовала его острый металлический аромат. В ее доме никогда не было герани. В ее доме вообще не было живых цветов, но этот аромат оказался ей откуда-то знаком. «Садитесь, сейчас есть будем!» Шипичиха указала на стол, застеленный клеенчатой скатертью, придвинула к Тёмке высокий самодельный табурет. «Как звать?» — спросила, отходя к печи. «Нина». «Не тебя. Малого как звать?» «Тёма. Артемий». Не то чтобы старуха ее пугала, но вот эта манера общения, к ней еще нужно было привыкнуть. «Значит, пацан». Старуха возилась у печи, а Тёмка смотрел на нее во все глаза. Для Тёмки печь была сродни рукомойнику и лошадки на Туське, неведомое и страшно интересное. Нина тоже смотрела. Разговор о самом главном им еще предстоял, но Шипячиха явно не спешила его начинать. Шипячиха не спешила, а сама Нина от чего-то боялась. «Ну, пацан, это даже хорошо. Может, и обойдет стороной». «Что обойдет стороной?» «Спросить бы, да только сил нет». Силы истаяли в тот самый момент, как Нина устало опустилась на второй самодельный табурет. Опустилась, притулилась плечом к стене, замерла. Еще бы глаза закрыть. «Эй, ты не спи! Не спи!» Кажется, глаза она все-таки закрыла. Мало того, что закрыла, так еще и задремала. Потому что, когда очнулась, стол был уже накрыт, а старуха сидела напротив. Сверлила тяжелым, пристальным взглядом. «Ешь!» Она придвинула к Нине тарелку с яичницей, посыпанной мелко нарезанным укропом. Тёмка уже уплетал свою порцию. Вид у него был совершенно счастливый. «Может, и обойдет стороной». Нина дернулась, больно приложилась боком к краю стола, застонала. Старуха молча покачала головой и также молча вернулась к печи. Вытащила из ее черного нутра исходящий паром чугунок, бросила в него щепотку какой-то травы, снова сунула чугунок в печь. «Плохо», — сказала, возвращаясь обратно к столу. «Что плохо? Боль в боку уже почти унялась, а когда удастся выпить обезболивающего, станет совсем хорошо, хотя бы на время». «Плохо, что ты вернулась, Нина. Сама вернулась». «Малого привезла». Она узнала ее сразу. Поняла, кто явился непрошенным гостем на порог. Вот только откуда? Они не виделись раньше. А если и виделись, то так давно, что Нина уже успела забыть. Она забыла, а старуха, значит, помнила. Мало того, сумела распознать в незнакомой приблудной девице ту маленькую девочку, которой Нина когда-то была. «Нам больше некуда деваться. Не нужно оправдываться. Ей нужно лишь забрать у Шипячихи ключ и разузнать дорогу. Она пришла за своим, и содержимое картонной папки — лучшее тому доказательство. Ну вот сидит, заедает нереально оранжевый желток круто посоленной краюхой черного хлеба и оправдывается. Перед чужим человеком оправдывается. Это от усталости. Потеряла бдительность и контроль. Расслабилась». «Думаешь, это хорошее место?» Шипячиха усмехнулась, а потом ловким движением прихлопнула осу полотенцем. Ёкнуло сердце. То ли от неожиданности, то ли от неопределенности. «Думаю, это единственное место», — сказала Нина тихо. «Единственное место для чего?» Шипячиха не договорила, многозначительно глянула на Тёмку. «Для меня». Получилось коротко и решительно. И выбора у меня другого нет. «Выбора, значит, нет. А деньги?» «А деньги есть. У нее и правда были деньги. Достаточно, чтобы начать новую жизнь и продержаться на плаву хотя бы первое время». «Почти четверть века там никто не жил». Старуха говорила задумчиво. Ни на Тёмку, ни на Нину больше не смотрела. «Я приглядывала поначалу, пока силы имелись, а потом решила, что никто больше не вернется. Я вернулась». «Вижу». «Его разграбили, да?» «Разграбили?» — Шипячиха усмехнулась. «Кто ж туда сунется в такой-то дом?» «Такой дом? А что в нем такого? Старый? Ветхий? Еще более старый и ветхий, чем вот эта избушка?» Сердце сжалось, но не от испуга, а от какого-то другого, пока еще не до конца понятного чувства. «Ничего, они справятся. Они не с таким справлялись. Попытаются справиться». «А он далеко?» «Дом-то?» «Дом». «Ну, как сказать? Кому-то далеко, а кому-то рукой подать». Загадки. Ей вот еще загадок не хватает. Нет, Нина не ждет от этой незнакомой женщины помощи, но и шарады сейчас ни к чему. «На-ка, выпей!» Шипячиха поставила перед Тёмой стакан с молоком. «Выпей, да глянь-ка, что у меня есть!» На столе, будто из ниоткуда, появилась проржавевшая по краю ребер металлическая юла. Старая и знакомая. Хотя откуда знакомая? Легкий взмах руки, и юла завертелась на столе, привлекая внимание, завораживая. «Нравится?» Голос шипячихи доносился, словно издалека. «Нравится», — сказала Нина, а Тёма молча кивнул. «Ну, если нравится, так забирайте себе. Мне уже без надобности». Старуха придвинула остановившуюся юлу поближе к Тёме, а на Нину глянула как-то слишком уж внимательно. «И ты выпей», — сказала и плеснула в чашку отвара из чугунка. «Зачем?» Отвар пах чем-то горько-пряным, вполне приятным. «Пей!» Она ничего не объясняла и ничего не рассказывала, эта странная старуха, и косилась неодобрительно, словно узнала про Нину что-то плохое или стыдное. А если и вправду узнала? «Пей! Поможет!» Спросить бы, от чего поможет, но услышать ответ страшно. Ей в последнее время постоянно страшно. И страшнее, кажется, уже быть не может. В конце концов, не отравят же ее. Отвар был почти безвкусный, с едва заметной горчинкой. После первого осторожного глотка Нина выпила всю чашку. «С собой дам!» Шипячиха уже заворачивала в кусок пожелтевшей газеты пук сушеной травы. «Дня три позавариваешь, и все пройдет». Хотелось сказать, что за три дня и без отвара все пройдет, но иногда лучше промолчать. В их с Тёмкой случае вообще лучше молчать. А травка не навредит. Наверное, не навредит. Но в интернете лучше посмотреть, что за травка такая, если только в этой глуши ловит интернет. «И постельное белье дам на первое время. Тебе и малому. Потом постираешь и вернешь, как своим обзаведешься. Посуда там, кажись, была. И баллон газовый». Шипячиха кружила по комнате, словно так ей было проще думать. Нина ее понимала. Ей и самой лучше думалось в движении. «Поесть соберу. На вечер и утро вам хватит. Где магазин, покажу по дороге. У нас тут поблизости супермаркет открыли для дачников. Там, правда, дорого, но зато все есть. А ты ж говоришь, что при деньгах». Не надо было рассказывать про деньги. Дернул же черт за язык. Что она знает про эту старуху? Да ровным счетом ничего. И не знала бы еще 100 лет, если бы не случилось то, что случилось. А шипячиха уже нацепила на нос очки и с сосредоточенным видом набирала номер в стареньком мобильном. Значит, есть и в этой глуши цивилизация. Раз мобильная связь есть, будет и мобильный интернет. «Ну, поели?» — она глянула через плечо. «Поели, спасибо». «Раз поели, так сейчас и пойдем». Телефон в ее руке ожил, забубнил что-то неразборчивое. Кажется, мужским голосом. Шипячиха долго не слушала, сказала резко и раздраженно: «Яков, я тебя часто прошу?» Трубка снова забормотала: «Вот, а сейчас прошу, у тебя 10 минут». И отключила связь. А мобильник полным раздражения жестом сунула в карман кофты. «Сейчас явится», сказала, ни к кому не обращаясь. «А то взял, понимаешь, моду. Во двор пойдем, подышим воздухом». Воздух в этой глуши везде был замечательный, что в доме, что во дворе. Нина и не знала, что дышать можно так вольготно, полной грудью. Она бы так и дышала, если бы не боль. А Тёмка бесстрашно сунулся к собаке Найде. Нина дернулась следом, Но Шипячиха остановила ее взмахом руки. «Не бойся, не обидит. Это она с виду только грозная, а на самом-то деле толку от нее чуть. Лает, но не кусает». Найда и не лаяла. Лежала смирно, довольно щурилась, когда Тёмкина ладошка касалась ее покатого лба. Не обидит. Теперь Нина тоже это понимала. Откуда понимала, непонятно. Просто родилось у нее такое вот знание. А вдали уже слышался рев мотора. Ну, как рев? Скорее, ворчание. На поросшую подорожником дорогу выполз старый УАЗик. Фыркнул, замер чуть поодаль. За рулем сидел дочерна загорелый, нагло бритый мужчина. Возраст его было не разобрать из-за расстояния и дешевых солнцезащитных очков авиаторов. Он не стал выбираться из салона, только дверцу приоткрыл. «Вот он я, Васильевна! Явился по первому зову!» — сказал сиплым, прокуренным голосом. «Так уж и по первому!» — проворчала старуха, а потом обернулась к Нине и пояснила. «Это Яков Мережин. Он из охотнадзора. Или как нынче это их контора называется, не знаю». «Да как ни назови, Васильевна, один хрен!» — хохотнул Яков. «Работы завались, а денег хренушки! Так чего вызывала? Куда везти?» «К темной воде». Шипячиха тронула Тёмку за плечо, и тот, удивительное дело, никак не отреагировал. То есть вообще никак. К темной воде Яков больше не ухмылялся. Из-за очков Нина не могла видеть его глаз, но охватившую мужчину тревогу почувствовала тут же. Может, все-таки к светлой? Сказала же, к темной. Сама решила, спросил он осторожно. 100 лет мне нужно! Шипячиха мотнула головой, а потом указала на Нину. Вот, хозяйка объявилась. Ты погодь. Яков пошарил в бардачке, закурил. Нине показалось, что загорелые руки его подрагивают. Какая такая хозяйка? И хрипотцы в голосе прибавилось. Обыкновенная, с документами и правами на собственность. Старуха сделала шаг к УАЗику. Собака Найда встрепенулась, потрусила следом. И Тёма тоже пошел, как привязанный. «Так ведь это...» Теперь Яков рассматривал Нину очень пристально. Собственно, только на нее и смотрел. Она тоже смотрела, изучала. Он был уже не молод, но еще и не стар. Крепкий мужик лет 50. Снял бы очки, сказала бы точнее, а так приходилось гадать. На нем были плотные камуфляжные штаны и выленившая майка цвета хаки. На его жилистой, загорелой шее тускло поблескивал железный жетон по типу армейского, а на левом запястье виднелась затертая татуировка. «Это как понимать, Васильевна?» Он глубоко затянулся сигаретой и взмахнул рукой, разгоняя облачко дыма. «Да вот так и понимай. И хватит уже болтать. Дело к ночи». «Так вот, я и говорю, дело к ночи. А ты их к темной воде? Сдурела, старая?» «А я говорю, хозяйка она!» Шипячиха повысила голос. «И не по бумагам, а взаправду!» «Так ведь говорили...» «Люди всякое говорят. Больше слушай». Старуха обернулась, строго глянула на ничего не понимающую Нину, проворчала. «Ну, чего стало? Садитесь с мальцом на заднее сиденье». На заднем сиденье УАЗика было тесно и душно, а еще пыльно до такой степени, что Нина не удержалась, чихнула. «Будь здорова». Яков посмотрел на нее в зеркальце заднего вида. «Спасибо». Нина вежливо улыбнулась. «У меня только один вопрос». Яков обернулся к усевшейся на пассажирское сиденье Шипячихе. «Она знает?» «Узнает». Старуха мотнула головой и отвернулась. А Нине захотелось спросить, о чем это они? О чем вообще весь этот странный, состоящий из сплошных недомолвок диалог? Вот только сердце подсказывало, что Шипячиха не ответит, и Якову не позволит. Ничего, придет время, она сама все узнает. Ей бы только отлежаться, передохнуть, прийти в себя, а там можно и загадки поразгадывать. Ехали молча. Яков больше не задавал вопросов, лишь изредка поглядывал на Нину. Очки свои он не снял, но она почему-то все равно знала, что поглядывает. Ну и пусть. Она тоже посмотрит в окошко, на окрестности. Окрестности тут интересные. Загорины на поверку оказались довольно большой деревней с собственной инфраструктурой. Пока ехали, Нина успела заметить и двухэтажное кирпичное здание сельсовета, и с виду новую или недавно отремонтированную школу, и ФАП, и продовольственный магазин с дремлющими у крыльца собаками и припаркованными велосипедами, и сельский клуб с афишной тумбой. Тумба была заклеена не то афишами, не то листовками, а не то и вовсе какими-то частными объявлениями. А рядом с клубом, через дорогу, виднелась остановка. Наверное, именно сюда должен был привезти их с Тёмой автобус, который так и не вышел в рейс. Дома в Загоринах были разные. В центре, большей частью, старые, деревянные, мало чем отличающиеся от дома Шипичихи. А ближе к периферии в поле зрения начали попадать новые, добротные особняки за высокими заборами. «А чё?» — сказал Яков, наверное, проследив за Нининым взглядом. «Думала, у нас тут глухомань». Нина ничего не думала, поэтому и ответить ей было нечего, разве что пожать неопределенно плечами. «Места глухие имеются, не спорю». Яков устал молчать. «А вот сама деревня всегда была передовой». В голосе его послышалась, кажется, гордость. «В 70-е тут неподалеку построили НИИ. Какой? Не спрашивай. Какой-то секретный. С забором и пропускной системой. Ну, тогда-то по стране этих секретных НИИ было как грязи. Это уже потом, после перестройки, все к чертям полетело. Да и не сразу полетело. Долго они продержались. А, Васильевна, кажись, аж до нулевых». Шипичиха, похоже, его даже не услышала, а вот Нина слушала и запоминала. «Ну вот, не считай, в самой глуши. А людям-то где жить? Людей вот тут, в Загоринах, начали селить. Землю под строительство выделили, домиков одинаковых понастроили. Ну, институтской элите, ясное дело, домики получше, в местах покрасивее. Но жизнь тогда здесь била ключом. Веселее здесь было, чем в самом райцентре. А потом, когда рушиться все стало, НИИ закрыли, ученый люд, кто куда разбежался, кто в область, кто в бизнес, кто в депрессию. Домиков тогда много пустовало, тех самых институтских. Не осталось у людей денег, чтобы домики покупать. Да и после того, что тут приключилось...» «Яков», — сказала Шипичиха очень тихо, — «хватит». И он, взрослый, очевидно, многое на своем веку повидавший мужик, замолчал. Кажется, даже шею в плечи втянул. А Нине вдруг захотелось узнать, что же здесь такое приключилось. Сердце недобро заныло. Ох, только бы не попали они с Тёмкой из огня да в полымя. А деревня тем временем заканчивалась. Коттеджей им попадалось все меньше, а расстояние между ними становилось все больше. Как только УАЗик проскочил указатель с перечеркнутой надписью «Загорины», Нина увидела впереди тот самый супермаркет, о котором говорила Шипичиха. В этом тихом, почти заповедном краю большое здание из стекла и бетона казалось чем-то чужеродным и никак не вписывалось в окружающий ландшафт. Но, судя по количеству автомобилей на парковке, пользовалось у местных жителей популярностью. Или не у местных. «Дачники». Яков снова глянул в зеркальце заднего вида. «Дачники и прочие, понаехавшие. Места у нас тут. Озерный край. Тишь да гладь». Он не договорил, мотнул бритой головой, словно останавливая самого себя. Тишь да гладь. Темная вода. Воды пока не видать, но тишь уже началась. И даже рев мотора ей не помеха. Как-то сразу чувствуется, что цивилизация осталась позади, вместе с супермаркетом. А водой вот уже и запахло. Озерный край. Здесь много озер, много воды. Должно быть. Вон и озеро. Синева в просветах между высокими мачтовыми соснами. Вверху, там, где небо, синева ситцево-светлая. Внизу, там, где вода, чуть потемнее, в бирюзу. Хорошо, если их с Тёмой дом где-то здесь, на берегу. Красивое место, светлое. Да, видно, не просто так. Шипичиха говорила про темную воду. Если вода темная, так откуда же месту взяться светлому? Уазик свернул, покатил прочь от озера, углубился в лесную чащу. Не светлый бор, а самую настоящую чащу, густую, непроглядную. Ехали недолго, но словно бы в темном туннеле, по ухабистой грунтовой дороге, больше похожей на лесную тропу. Эту воду Нина тоже почуяла загодя, задолго до того, как Уазик выехал к берегу еще одного озера. И воду почуяла, и многократно усилившуюся тревогу. Может, зря она? Может, нужно было остаться в Загоринах? К той же Шипичихе напроситься на постой? Или расспросить Якова, кто в деревне сдает жилье дачникам? Расспросит. Вот завтра же утром этим и займется. А Яков снова следил за ней в зеркальце заднего вида. Следил и, кажется, хмурился. «Ну вот, почти приехали», — сказал наконец и остановил УАЗик у неожиданно большого и неожиданно красивого бревенчатого дома. У дома этого не было двора, зато имелась просторная терраса, нависающая над озером, над темной озерной водой. Вот она какая, темная вода. Мотор чихнул и заглох, а тишина показалась Нине оглушительной. Чтобы избавиться от морока, она мотнула головой и спросила: «Темная вода — это что?» «Темная вода — это все». Яков неопределенно развел в стороны загорелые руки. «Место, озеро, дом. Для местных все это — темная вода. Так уж повелось». Давно выходить из машины не хотелось. И Нина, как могла, старалась оттянуть этот момент. «Что?» — спросил Яков. Похоже, ему тоже не хотелось выходить. «Давно это место так называется? Да, сколько я себя помню. Есть светлая вода. Ты видела, проезжали мы то озеро. Вот там, на берегу, всяко-разно. И здания бывшего НИИ, и нынешние дачи, и кемпинги. А это, стало быть, темная вода». Темная вода. И нет тут ни бывшего НИИ, ни дач, ни кемпингов. Ничего, кроме вот этого старого дома и тишины. Особенной, глубокой какой-то тишины. Это озеро тоже было большое. Может, не такое большое, как то, которое они проезжали, но все же. Противоположный берег терялся в вечерних лиловых сумерках. Красивое место. Пусть странное и тихое, но на самом деле красивое, ничем не хуже светлой воды. Вот только нет здесь ничего и никого. Ни единой живой души нет. Интересно, почему? К красивым местам люди тянулись во все времена, и к воде тянулись, хоть светлой, хоть темной, да хотя бы рыбаки. Или здесь не водится рыба? Нина так и спросила про рыбу, просто чтобы нарушить затянувшееся неловкое молчание. «Отчего же не водится?» Яков, казалось, удивился. «Очень даже водится. Наверное». Вот это неуверенное «наверное» смутило ее больше всяких недомолвок. Не может быть, чтобы загоринские рыбаки до сих пор не освоили такое место. А если не освоили, то почему? «Выходи!» — сказала Шипичиха и с видимым усилием распахнула дверцу УАЗика. «Пойдем дом смотреть!» Нина выбралась из машины, помогла спрыгнуть на землю Тёмке вытащила рюкзак, который показался ей неподъемным. А Яков даже не шелохнулся. Сидел, крепко сжав руль. На его загорелых, поросших сизой щетиной щеках перекатывались желваки. Шипичиха, как и прежде, не стала их дожидаться. Она поднялась на террасу, замерла в раздумье перед тяжелой дубовой дверью. Или не в раздумье, а в нерешительности. Нина тоже замерла, вглядываясь в дом. Старый. Определенно старый. Кое-где обветшавший, но большой и добротный. Идеальный дом в идеальном месте. Вот только одинокий. Такой же одинокий, как и они с Тёмкой. А раз так, может, и получится ужиться. Хотя бы попытаться. Она не спешила входить в дверь вслед за Шипичихой. И Тёмку не пускала. Крепко держала сына за руку. Ей нужно узнать кое-что важное прямо сейчас, пока Яков не уехал. Можно вопрос? Теперь, когда они оказались лицом к лицу, стало ясно, что с возрастом Нина не ошиблась. А еще было в Якове что-то лихое и отчаянное, выдававшее бурную молодость. Валяй. Все-таки он снял очки. Глаза его были по-цыгански черными, с густыми, по-девчоночьи длинными ресницами. Может, из-за этих ресниц он и носил свои авиаторы. Стеснялся этакой красоты. Как нам отсюда добраться до Загорин? Вот сейчас Яков скажет. А как хотите, так и добирайтесь. Пешкодралом добирайтесь. И что Нине с Тёмкой останется делать? Но Яков сказал другое. Казалось, он и вопросы от Нины ожидал совсем иного, и сейчас расслабился, успокоился. «Вон там!» — он махнул рукой куда-то в сторону от дома. «Есть тропинка. По ней 10 минут, и вы на дороге. По дороге еще 5 минут, и вы на остановке. А рейсовый транспорт тут ездит как получится. А автобусов тут ходит много. Есть колхозный, есть 2 дачных и 1 пансионатский. Расписание, кажись, там прямо на столбе прибито. Но лучше тебе сходить и самой посмотреть». От сердца отлегло. Если автобусов много, то есть надежда, что хоть один из них выйдет в рейс. Яков хотел еще что-то сказать, но не успел. Дверь дома распахнулась, словно сама по себе. Нина замерла, Тёмка вздрогнул, а загорелый лоб Якова покрылся испариной. «Вы скоро там!» — послышался из темноты раздраженный голос Шипичихи. «Значит, дверь не сама. Значит, это старуха ее толкнула. Идем». Нина со вздохом перекинула через плечо лямку рюкзака. «Постой-ка». Яков крепко сжал ее руку повыше локтя. Нина едва удержалась от того, чтобы не закричать или не ударить. «Вот, возьми». Он сунул ей обрывок пожелтевшей газеты с какими-то каракулями. «Это мой мобильный. Ну, так, на всякий случай». Сейчас бы и спросить, на какой такой случай? Но вместо этого Нина молча кивнула и спрятала обрывок в карман джинсов. Потом спросит. По широким ступеням террасы Тёмка взбежал первым и первым же нырнул в пыльную прохладу старого дома. Нине не осталось ничего другого, как войти следом. Ей не пришлось привыкать к темноте. В квадратной прихожей тут же вспыхнул уютный оранжевый свет. «Электричество есть», — сказала старуха удовлетворенно. «Сейчас проверю газовый баллон, а вы пока осматривайтесь». Изнутри строение оказалось даже больше, чем снаружи. Хороший, добротный дом, скорее похожий на дачный, чем на деревенский. В прихожей были 4 двери. Одна вела на просторную кухню, выходящую окнами на террасу и озеро. Обстановка на кухне была спартанской. Стол, 2 стула, старая, допотопного вида плита, буфет с резными дверцами, за запылившимися стеклами которого можно было рассмотреть тарелки и чашки. Но больше всего Нину заинтересовала мойка и водонагревательная колонка. Не верилось, что здесь, на краю цивилизации, может быть еще и такая роскошь, как горячая вода. Она покрутила сначала 1 вентиль, потом другой. Из проржавевшего крана в мойку не упало ни капли. «Насос надо починить!» а лучше вообще заменить». Нина и не заметила, как в кухню вошла Шипичиха. «А с газовым баллоном, кажись, все в порядке. Если горячая вода нужна, водонагреватель тоже придется купить. Этот уже давно не работает. И дизельный генератор». Старуха подошла к окну. В задумчивости посмотрела на ровную озерную гладь. «С электричеством бывают перебои. Линия старая. Прокладывали ее еще для НИИ, тогда и дом запитали. А сейчас по-разному случается. Если при лучине сидеть не хочешь, подумай о генераторе». «Подумаю», — пообещала Нина не то старухе, не то самой себе. «Ванна с туалетом тут тоже имеются. Вот такая роскошь!» Шипичиха усмехнулась. «Только не работают. Пока не будет хорошего насоса, воды тоже не будет. И даже если с насосом, то много воды не лей. Потом замучаешься с выгребной ямой. Чтоб ее почистить, придется человека из райцентра нанимать. Задорого. Запомнила?» «Запомнила». Нина кивнула, приоткрыла дверцу буфета. Посуда была разномастная, но вся целая, без сколов и трещин. В дальнем углу одной из полок виднелась банка с вареньем. Кажется, вишневым. Сколько лет простояла здесь эта банка? «Дальше пойдем». Старуха аккуратно, по большой дуге, обошла Тёмку, вышла из кухни. Дальше располагалась просторная комната, наверное, гостиная. И здесь мебели было по минимуму. Продавленная тахта, два кресла, старая стенка и стеллаж с книгами. А еще камин. Самый настоящий камин. В доме имелись еще две спальни. Одна побольше, вторая поменьше. Ту, что поменьше, можно было переоборудовать под комнату для Тёмы. Здесь даже стояла детская кроватка. Год назад Тёмка бы ей обрадовался, а теперь он считал себя взрослым и в кроватке для малышей спать отказывался. Нина тут же решила, что со временем купит Тёмке новую мебель и переклеит в детской обои. Эти в веселый цветочек уже давно потеряли и яркость красок, и актуальность. Ее собственная спальня окнами выходила на озеро. Здесь тоже стояла кровать. Старинная, кованая, актуальная во все времена. Кровать была застелена лоскутным пледом. Нина как-то сразу поняла, что плед этот ручной работы. Его она менять точно не станет, только выстирает как следует. А вот тюль на широком окне нужно сменить. Он порыжел от времени, пошел мелкой сеточкой дыр. Его уже никак не восстановить. Тюль не восстановить, но большое настенное зеркало отреставрировать можно запросто. Сейчас оно тусклое и мутное, засиженное мухами, в растрескавшейся раме, но все равно добротное и очень красивое. Такое же красивое, как кованая кровать. А платяной шкаф, наверное, делал тот же мастер, что и раму, потому что завитушки и вензеля на них одинаковые, и позолота, остаток былого величия, тоже одинаковое. Подумалось, что на антикварном аукционе вещи эти стоили бы немало, может, даже больше, чем сам дом, но продавать их Нина не станет. Будет чем занять руки и мысли долгими летними вечерами. Про зимние вечера она думать пока не осмеливалась. Может, и не придется им с Тёмкой зимовать у темной воды. Может, все как-нибудь и обойдется. В спальню Шипичиха заходить не стала. Остановилась на пороге. Мимо нее прошмыгнул Тёмка, уселся на лоскутное покрывало, зажмурился. То ли от удовольствия, то ли от взметнувшегося в воздух облачка пыли. Тёмке нравилось это приключение. Определенно нравилось. В доме имелись еще несколько подсобных помещений, в одном из которых обнаружился отопительный котел, а во втором — обещанная старухой ванная комната. Она была удивительная. С одной стороны — чугунная ванна на львиных лапах, с другой — окошко с задернутой цветастой занавеской. Если занавеску отодвинуть, станет виден лес и часть озера. Наверное, хорошо вот так — лежать в ванне и любоваться пейзажем. Главное, как можно быстрее разобраться с насосом и бойлером и узнать, откуда брать питьевую воду. Не из озера же. «Из скважины», — сказала Шипичиха в ответ на ее вопрос. «Но скважина, наверное, заилилась. Пока не починишь, пользуйся колодцем. Он там, за домом». Скважина заилилась. Значит, еще одна статья расходов и еще одна проблема. Но это такие проблемы. Не сказать, что очень приятные, но хотя бы не страшные. Нине и Тёмке понравится этот дом. Кажется, он им уже нравится. «Ну что?» Шипичиха смотрела на Нину с внимательным прищуром. «Как хоромы?» Было в ее голосе что-то такое, что-то тревожное. За кого она тревожилась? Уж точно не за них с Тёмкой, чужих людей. «Хороший дом», — сказала Нина коротко и осторожно. «Я думала, мне казалось, он должен быть старше». «Он такой и есть», — старуха кивнула. «Его часто перестраивали, под себя переделывали». «Кто?» «Хозяйки. Вот ты же тоже уже что-то придумала». Ничего. Ей не хотелось делиться с Шипичихой ни своими задумками, ни планами на будущее. Планами вообще лучше ни с кем не делиться. «Ну, тебе виднее, а мне, пожалуй, пора». Вот и все. Никакого тебе «обращайся, если что», никакого номера телефона, показала дом, сунула в руки проржавевший ключ, живите, как знаете. А они и выживут. Как-нибудь, да выживут, без посторонней помощи. Шипичиха была уже на террасе. Нина думала, спустится по ступеням, усядется в уазик и уедет, не прощаясь. А старуха вдруг остановилась, посмотрела так, что аж сердце зашлось. Сказала шепотом: «Ты дома не бойся». «А я и не боюсь. А что еще ответить на такую странность?» «И малого к воде пока лучше не пускай. Присматривай». «Тоже еще рекомендация. Ясно же, что если живешь с маленьким ребенком на берегу озера, нужно быть предельно внимательной. Но Тёмка все понимает, с ним можно договориться. Нужно только найти правильные слова. Я присмотрю». Пришлось пообещать. Уж больно требовательно смотрела на нее старуха. «Они его позовут. Они всегда зовут. Но если ты будешь рядом, беды не случится». «Кто позовет? Какой беды? Ох, и не нравился ей этот разговор. А может, в самом деле плюнуть на дом и попроситься на постой к кому-нибудь в Загоринах? К кому угодно, только не к Шипичихе. Уж больно она странная. Старуха с приветом. С очень большим приветом». «Ему здесь понравится». Шипичиха словно бы ее и не слышала. «Это место такое...» «Темная вода», — сказала Нина не кстати, а Шипичиха вдруг согласно кивнула. «Да, темная вода. Не просто так оно называется. Тут вообще все не просто так». И тут же подалась вперед, так стремительно подалась, что Нина отшатнулась от неожиданности. «Помнишь что?» — спросила строго. «А должна?» «Значит, не помнишь. Лучше бы тебе и не вспоминать». Шипичиха покачала головой, а потом вдруг добавила: «Не вспоминать и не возвращаться». Последнее слово она произнесла уже на середине пути к уазику и внимательно за ними наблюдающему Якову. Догнать бы, вцепиться в худые плечи, встряхнуть, выбить из старухи и эту загадочную дурь и все ответы. Если бы не Тёмка, который вышел из дома и присел на верхнюю ступеньку, Нина, возможно, так и сделала бы, но не при сыне. Тёмку нельзя пугать. Не пугать, не травмировать. Потом, потихонечку, помаленечку, она все узнает.